А может, и не заставят. Это уж как придется». Она встала перед зеркалом в ванной и поправила одежду. Застегнула верхнюю пуговицу на блузке. Ложбинку между грудей показывать не пришлось. Этого гада ползучего меньше всего на свете интересовало, кто я такая и как выгляжу. Что он вообще себе думал о людях вокруг? Лицо ее снова скривилось, а Омаме поправляет волосы, легонько массирует пальцами лицо и приветливо улыбается своему отражению в зеркале. Как все-таки здорово, накануне отбелил ее зубы дантист. Прямо сейчас из комнаты с трупом я вернусь в свой обычный мир. Нужно взять себя в руки. Я больше не крутая убийца. Я теперь бизнес-леди в стильном костюме на взлете крутой карьеры. Приоткрыв дверь, Ао Маме оглядела коридор, убедилась, что снаружи никого нет, и вышла из номера. На лифте не поехала, спустилась по лестнице. Никем не замеченная миновала фойе. С гордо поднятой головой, глядя только вперед, уверенной походкой, но достаточно неторопливо, чтобы не вызвать подозрения. Она профессионал. Почти совершенство. Ну, разве что грудь могла быть чуток побольше, тогда вообще не на что жаловаться. Сокрушенно подумала Ао Маме и на секунду опять скривилась. «Но тут уж ничего не поделаешь. Что тебе природой дано, с тем и жить».